ты говорила, что все будет просто, что это нам нужно, что все как у взрослых, замочки, шнурочки, разводы на слезы, случайные точки, все очень серьезно, ведь трудно быть мальчиком, если ты девочка, трудно быть девочкой. Если ты мальчик, а может я буду белочкой, а может ты будешь зайчиком. Последний не спрячется, размазанный красками, тупыми расспросами. Расстанемся с масками, и мы станем взрослыми. Но трудно быть мальчиком, если ты девочка. Трудно быть девочкой, если ты мальчик. А может я буду белочкой? Если ты мать.